Глава 18. Сравнение человечества Христова с цветком розы и божества его с благовонием ее, рода же иудейского с колючим кустом розовым. Род иудейский есть род неблагодарный, и ради этой неблагодарности им глаголали пророки Духом Святым, дабы уготовить род иудейский к приятию дара Духа Святого. Тридцатилистное дерево, то есть розовое, ибо в розе насчитывает до 30 листочков, если не имеет цвета, непотребным делается, не так ли? Но цвет благоукрашает сие негоднейшее дерево, и люди имеют его в чести. Когда же цвет с дерева спадет, то чем делается оно? Не остается ли оно непотребнейшим? Так стало и с родом иудейским, когда он утратил цвет Святого Духа. Прекраснейший этот цветок есть цвет девства, а благоухание его есть божество Бога. Посему говорится: «Красоте девства твоего, Гавриил, удивися». Чтобы сбросить с себя цвет, то есть утратить его прогневлением Бога, листья, иудеи, восстали против цветка. Говорим, собрался весь род иудейский, чтобы скинуть цвет Всесвятого Духа с рода своего. А сем сказано: «Вскую шаташися языцы и люди, поучишися тщетным, предсташа цари и земсти и князи, собравшися в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем иго их». Посему, когда спрашивал Пилат собравшихся иудеев: «Что сотворю Иисусу?», собравшиеся в один голос отвечали: «Скорей, скорей, распни Его», недовольствуясь высказывать это голосом, и говорит: «Да распнется!» Они и руки вверх поднимали, показывая, как его распять. Другие же крест руками изображали, чтоб так он был распят. И все вместе вопили: «Да распнется!» Поэтому Пилат, видя такую ярость иудеев, осудил его на распятие. Он же волею распялся ради спасения человеческого. Ради того, то есть промыслительно, попущением Божиим, повелел Пилат бичевать Иисуса, сплести терновый венец и возложить его на главу Иисусу. Потом взял воду, умыл руки свои перед собравшимися иудеями и сказал: «Не повинен я от крови праведника сего, вы узрите». И отвечал весь народ едиными устами: «Кровь его на нас и на чадах наших». Сие было взыскание, которого они добивались, против Господа и против Христа его, то есть чтобы кровь его пала на них и на чад их в безумии греховном. И получили его, то есть то, чего искали, в час тот и злосчастное сие клеймо пребывает на них и доныне. Поэтому венец терновый возложили на главу его ради посрамления, но Иисус этим прославился, прияв волею венец на главу свою, над которую трепетала рука предтечи. Они же сами себя посрамили, ибо тем возложили на свои главы проказу Гиезии, и доныне на детях их пребывает клеймо, которое они себе и спросили, и сказали: «Сия каплющая кровь не только на нас, но и на чадях наших, да пребудет». Посему остается проказа Гиезия на главе их и доныне. Почему же не процвел тридцатилистник, то есть роза, на каком-либо полезном дереве и на прекрасной ветви, но процвел на колючем дереве и бесплодной ветви? Потому что не находилось другого столь бесплодного и непотребного дерева. Ради сего и процвел такой цветок, чтобы благоукрасить сие дерево с его бесплодной ветвью. Какая же потреба быть всему прекрасному цветку на таком дереве. Процвети он на ином дереве, сказали бы так: само дерево прекрасно, оттого и процвел на нем такой прекраснейший цветок. Говорим, почему воплотился Христос от рода еврейского, а не иного рода? Потому что не нашлось другого рода, подобного ему, неблагодарного. Посему и воплотился Христос от евреев, чтобы благоукрасить сей род еврейский. Но неблагодарность омрачила иудеев, и не познали они спасения человеческого, которое воплотилось в их среде. Так и ныне помрачившиеся люди, впав во тьму бесчувствия из-за многопопечения и житейских забот, скинули с себя прекраснейший цвет монашеской жизни и уклонились в одно бесполезнейшее попечение плотском. Цвет спасения презрели, а цвет погибели предпочли. Ложь ублажают, хищение восхваляют, осуждением утешаются, а спасение же душ своих не родят. Утешаются цветком осуждения, считая его благоуханным, а он – зло смрадия и проказа.